С самого утра меня вели от самого особняка и до офиса. Потом еще некоторое время кружил тут, но рисковать не стал. Исчез примерно час назад, может, чуть больше, проговорил Гарри. Вместе с этим он по нажатию кнопки выдвинул монитор из стола и показал мне короткую запись. Там мы увидели силуэт, что достаточно хорошо скрывался от камеры и не выходил на видное место, и сделал лишь одну ошибку, когда его силуэт отразился в зеркальной поверхности, показав нам красно-синий облегающий костюм с черным принтом паука и белыми линзами на месте глаз, а также карикатурно изображенной пастью. Красавец, но он действовал не один, за мной также велась слежка, и тоже с самого утра и до входа сюда, с крыши. Черт, кто это такие? Подражатели, ловушка, сложно сказать. После того, как объявилась эта Гвен Стейси с таким же набором способностей и схожими изменениями в геноме, я не сильно удивлен новым паучкам. Их явно кто-то производит, но от меня ускользает смысл. Слишком много несостыковок, которые я не могу сложить в единую картину. Я встал и подошел к панорамному бронированному окну. Для начала, откуда у неизвестных источник мутаций? Во-вторых, сразу столько идеально совместимых людей, и да, не стоит забывать про то, что одним из подопытных стала подросток, что вообще никак и нигде не засветилось. Спящий агент, не в ее возрасте и не с таким послужным списком, покачал головой. Она слишком неправильная цель, неудобный инструмент, причем даже при использовании в темную, больше похожа на наш тест-случай. Но в таком случае где и когда, до своей травмы она не демонстрировала никаких навыков, да и жизнь ее проходила достаточно тихо, не считая занятий спортом и единоборствами. Ее истории про паркур девчонкам – ложь. Сеть смогла связаться с их ячейкой в Лос-Анджелесе, ее там не знают. При этом имеются навыки противостояния сверхсильному и ловкому оппоненту, а также наработанная база работы со своими способностями, которой нет у Терезы. Чтобы овладеть этим на таком уровне, я снова покачал головой, даже не представляю. А может, это и не Гвен Стейси, предположил парень. ХМ, двойник, вариант. Но тогда, хотя, мне пришла в голову идея, которая могла ответить на вопрос. Есть только две известные мне конторы, которые могли бы всем этим заниматься. ЩАИТЭ и ГИДРА. Только у них хватило бы ресурсов, специалистов и возможностей, чтобы украсть у Аскарп наработки по паукам и начать проводить опыты. Вот только им не повезло, один из подопытных смог вырваться из застенков и скрыться. Раз мы ничего не заметили, то и они не смогли бы ее отследить после подмены личины. А сегодняшние любопытные гости, остальные подконтрольные подопытные, которых отправили на охоту за беглянкой. Это логично, что они пришли сюда, сестра сильно засветилась в последнее время. Они могли решить, что это она и есть. Вопрос лишь в том, почему преследуют именно нас, или же решили начать со Аскарпа. Думаешь, распутывают от обратного? Весьма вероятно. Аскарп первый получил результаты, тут же первый раз засветилась Тереза. Еще и я в той стычке на набережной. Этого вполне могло хватить, чтобы начать наблюдение. Оттого и не действуют активно, чтобы не спугнуть. Логично, задумался Гарри. Что будем делать? У нас дела на носу. Да и твое задание с многоголовыми. Хвост нужно рубить. Тут уже без вариантов. У нас нет времени на эти игры. К тому же они просто не представляют, кто выйдет на охоту по их душе. Ясно, что же, желаю удачи. Но обязательно перед этим зайди к Оливии. Там, правда, без тебя все сложно. Да и вообще, надо обсудить некоторые наши проекты в разрезе Аскарп. Критично, я нахмурился. Терпит, ответил друг, но и затягивать не стоит. С Диланом я легко справляюсь, а вот твоя протеже и Тумс в последнее время становятся слегка неуправляемыми. Нужно с этим что-то делать. Они полезны, это несомненно, но не до такой степени, как они считают. Их аппетиты растут куда быстрее, чем наши активы и возможности. Аскарп еще только набирает обороты, а они хотят обескровить нашу компанию. Ясно. Ладно, поговорим с ними после. Подготовь мне выжимку. Уже, указал себе на планшет Гарри. Я на это лишь кивнул, отправившись переодеваться. Выскочив на самой вершине небоскреба Аскарп, я присел на шпиле рядом с антеннами и задумался, как ловить этих охотников на пауков. Пользоваться зовом весьма рискованно. Я могу его сделать либо направленным, либо во всю силу. Вот только для направленного мне надо видеть цели, да и разброс небольшой есть в диапазоне. А во всю силу, Тереза и ее подруги наверняка вмешаются, чем сильно осложнят ситуацию. Придется вместо нормальной охоты и устранения угрозы еще и присматривать за ними. Что же, есть еще один вариант – камеры. Гарри сейчас не сможет, Мэри к этому не приспособлена, не хватает наблюдательности и терпения. Лауры пока нет, придется этим заняться кое-кому. Заодно наладим полезный контакт. Паучок приглашает кролика на чаепитие, отбиваю на одном особом форуме личное сообщение для администратора. А с чего паучок взял, что кролик любит чай? Спустя несколько минут ожидания пришло сообщение с постороннего анонимного аккаунта. Осторожничает, умница. Именно поэтому я ее пока не смог найти после той истории с Фелицией. Паучок приготовил вкусные угощения, но они подойдут только тому кролику, который любит чай, и интересные истории, и все же раз она вообще ответила, то имеет переизбыток одной особой черты характера – любопытства. Это я тоже заметил еще раньше. Кстати, почему считаю, что это именно она, а не он? Склад ума этого хакера, да и его переписки с Харди носит определенный намек. Она же не думала, что я не смогу поставить туда свою программу. И нет, она не отслеживает ее контакты и не записывает. Зачем такие сложности? Достаточно делать снимки экрана их переписки. Это автономная функция телефона, которую он передает также автономно напрямую мне, без уведомления пользователя. Это специфика взлома телефонных данных. Так что может кролик и осторожно, является докой в программировании, но вот опыта и кругозора не хватает. Кролик любит интересные истории, и чай с печеньем, шоколадным. Согласия я ждал куда дольше, чем прошлого ответа, но все же получил его. Кролик получит много печенья с шоколадной крошкой, можно и в золотой глазури, но для истории ему сначала стоит поделиться своими с паучком, пока он все приготовит. Например, рассказать о любопытных насекомых, которые любят гулять по крышам возле чужой паутины и смотреть за волшебником страны Оз. Сформировал я задание для нее. Подключиться к городским камерам и найти вокруг нас посторонних будет несложно, но очень кропотливо и нудно. Либо же задействовать программу поиска, что куда сложнее, но быстрее. Паучку придется приготовить очень особый чай и истории. Сообщение подвисло на середине написания, показывая, что пользователь все еще активен, но занят чем-то. Я успел впасть в медитацию, когда мои чувства особо обострены, а мысли чистые и не нагружают мозги, позволяя обрабатывать достаточно информации, чтобы проанализировать ее. Какие любопытные гости у паучка. Дальние родственники пришли на именины, вместе с сообщением пришел скриншот, где были изображены две фигуры. Женские фигуры в знакомых костюмах, вернее, знакомый дизайн. Похоже на те, что я создал для Терезы и Фелиции, но сестре ее презент пока не передал. Что за нахрен? И это точно не они. Очень невежливые гости, которые решили сделать сюрприз. Вот, планирую сделать им ответный. Где они сейчас? В ответном сообщении мне пришли данные одного счета Центрального банка Нью-Йорка, а также координаты места. Судя по всему, требуется взять вещи из ячейки по счету и принести туда. Конечно же, я сразу согласился, после чего получил видеофайл. Так мне доверяют? Или тоже проверка? В любом случае, я не собираюсь терять так легко этот контакт, слишком много пользы. Да и по вещам из ячейки смогу что-то сказать про мою заказчицу. Но это после, пока же я открыл файл и стал смотреть. ХМ, она их вела с самого начала экскурсии в Бакстер Билдинг. Две девушки следили за нами, после чего разошлись, как раз тогда, когда я пошел в Аскарп. Та, что в темном костюме пошла вслед за мной, а вторая осталась следить за Терезой. Сейчас одна находится у дома МДЖ, где и сидят девчонки, а моя наблюдательница решила перекусить на крыше закусочной. Энда, они точно из серьезной организации. Чем дальше, тем больше сомневаюсь. Второй файл был поинтереснее. У этого парня опыт явно побольше, чем у девок. Хорошо прячется и редко допускает ошибки, но все же допускает. Самоучка или недоучка, и он действует куда интереснее. Сначала смотрел за Гарри некоторое время и за его офисом, пробовал проникнуть, но чуть не попался моим охранным системам, которые я усовершенствовал после нападения тех наемников во главе с негром. Недолго покружив по периметру, убрался прочь, к зданию фиска, где уже проник внутрь. Выбрался оттуда буквально недавно и перемещается в богатый район. Проследив еще немного, я отметил пункт его назначения. Очень знакомый, принадлежит семье Манфреди. Наводит контакты с мафиози, ХМ, может и правильно. Они могут легко помочь в незнакомом городе, но за определенную услугу. Но моего нового друга это, похоже, не сильно смущает. Что же, разберусь пока с самыми опасными наблюдательницами. Свою пародию на кошку я нашел быстро, она как раз закончила обедать и решила вмешаться в происходящее в кафе неподалеку ограбление. Ну да, сейчас появилось много залетных, когда группировки банд едва контролируют свои территории от врагов. Правда, и дохли такие тоже быстро, уже никто не разбирался, к кому они принадлежат или могут работать. Чужаки, значит, в расход. Девушка аккуратно пробралась через крышу на кухню, после чего кнутом захлестнула того, кто держал на мушке пистолета кассиршу. Прыжок вперед был хорошо поставлен. Сапожок прикладывается к лицу второго вора сбитой, ходившего меж посетителей, отбрасывая его на столики. Люди поспешили разбежаться, хотя некоторые снимали подвиг на видео. Сама же кошка-дубль, покачивая бедрами, подошла к обоим, обезвредила их парой ударов по голове и стянула руки стяжками за спиной, откинув оружие в сторону. Эффектно покрасовалась и тут же прыгнула на крышу обратно, скрываясь в дыму брошенной под себя гранаты. Ой, а на крыше ее уже ждал я, быстро притянув в прыжке паутиной и замотав в кокон, из которого торчала только голова и носки сапог. А ты еще кто такой? Еще один паук, но здесь же говорили только про ткачиху. Возмутилась она, почти не испытывая страха. Да и мое чутье почему-то рядом с ней вело себя странно, но не так, как с Терезой или Гвендолин. Эй, может, все же развяжешь и мы поговорим? Мы пришли с миром. Правда, черт, что за идиотизм, они не охотники, это точно не спектакль, я чувствую ее эмоции, она правда пытается со мной заговорить и выйти на контакт, чтобы, что, и если она тут, то почему не знает про меня, в структурах мой образ точно известен, так, надо поговорить и узнать, что происходит, с этой мыслью я переместился в другой район, позаботившись, чтобы камеры нас не видели, кролик наверняка постарается проявить любопытство, но ей пока рано. Кто ты такая? Показываю на пальцах девушке, которую усадил возле бортика крыши, не разматывая кокон. Это, вот сейчас не поняла, а можно по-английски, и заодно развяжешь меня, обещаю не нападать первой. Качаю головой и снова достаю наладонник. Прямо дежавю какое-то. Кто ты такая? Обычно в приличном обществе принято представляться первым. К тому же, когда перед тобой дама изобразила из себя великосветскую стерву девушка, поведя плечиками, но потом наигранно вздохнула и решила ответить. Но так и быть, в качестве жеста доброй воли сделаю первый шаг. Меня зовут Черный Кот, кошка. И ведь чем больше смотрю на ее поведение и лицо, тем больше вижу черт Фелиции. Есть и отличия, но в остальном, почти один человек, родственница, почти наверняка. Вот только у Харди нет близких родичей ни по линии отца, ни по матери. Да и Уолтер вряд ли плодил детей на стороне, и, уж тем более, не бросил бы и не отдал в мутные руки. Не тот у него характер. Что же, похожесть на Фелицию играет этой чертовке скорее в минус. Или она думала, что я не замечу ее манипуляций. Теперь твоя очередь, разговорчивый парень. Кто же скрывается под этой выразительной маской? Надеюсь, что ты этого никогда не узнаешь. К твоей же пользе, печатаю ей в ответ. Ох, снова это клише. Тебе точно стоит обновить репертуар, парень. Такие фразочки сейчас не в моде. Да и надо же тебя как-то называть. Или мне самой придумать тебе имя, паук. Ну да, могла бы и догадаться, скривила девушка мордашку. И все же почему бы нам не поговорить, как цивилизованным людям, героям, вот сейчас не понял. Она на что намекает? Я могу даже войти в твое положение и писать в ответ. Почему я вообще слушаю весь этот поток бреда, вместо выбивания признания? Просто жду ее подругу. Эта хитрая кошка активировала у себя на теле маячок, который стал передавать сигнал еще в тот момент, когда я ее поймал на крыше закусочной. Так что, мне легче сейчас подыграть ей и дождаться подмоги, чтобы скрутить обеих, а после уже начать поиск правды. Хм, только вот пытать их не хочется. И нет, не из-за того, что они обе девушки. Меня подобное бы не остановило. Но что-то внутри противится подобному развитию событий, как и их убийство, то самое чувство, что шевелится в груди при виде этой девчонки. Так, нужно будет обязательно взять их кровь на анализ. О, а вот и вторая, только что за. Ах-а-а, стоило ей попытаться незаметно приблизиться со спины, как тут же меня шибануло знакомым чувством притяжения. В итоге я от неожиданности не сдержал встречный импульс, который разошился во все стороны, задев новоприбывшую особенно сильно. А также я снова едва не потерял контроль. Хух, хорошо, что в спонтанный зов не была вложена сила, так что задела лишь несколько кварталов, не достав до Терезы. А вот кое-кто попал в мои сети, только вот привкус от его ответного сигнала был какой-то искаженный и с привкусом железа или крови, скорее всего, последний наблюдатель. И он также нас засек, надо уходить, срочно. Эй, паутинка, что с тобой? Попыталась окликнуть и привести в себя подругу моя пленница, но та была пока вне доступа. Судя по запаху, она испытала оргазм. Черт, что за детский сад? Залепив слишком болтливый рот, смотал второй кокон и взгромоздил себе на плечи, чтобы, подхватив кошку, отправиться в одну из лабораторий, которую организовал в другом районе города. Камеры там все взломаны, так что, кроме направления, кролик ничего не накопает, а других преследователей уже не будет, просто не успеют. Стоило только Адриану Тумсу войти в кабинет директора компании, как он сразу заметил, что тот не один. Чуть в стороне сидел уже знакомый юноша, что читал отчеты, перелистывая страницы в бумажной папке. Хах, и это при засилье электроники. Паркер был удивительным парадоксом, которого мужчина читал с большим трудом. С одной стороны, он казался весьма простым и понятным, но иногда, вот как сейчас, все ранее установленное впечатление опровергается какой-то несущественной мелочью, как в случае с этим документом. Друг Гарри Осборна и одноклассник его дочери всегда предпочитал работать с планшетом или компьютером, хотя и пользовался ими не более чем на уровне пользователя. Про программирование и речи не шло, а вот в механике ему равных не было, как и в синтезе материалов и их испытаний. «О, мистер Тумс!» – окликнул его от своего стола молодой директор, отвлекшись от монитора. «Прошу, проходите», – указал кивком на стул перед собой. «Надеюсь, я не сильно вас отвлек от работы, а то разговор нам предстоит долгий. Ну, я был слегка занят, но не могу игнорировать столь настойчивые просьбы со стороны начальства», – обтекаемо ответил мужчина, насторожившись при последних словах. «Не нравится ему этот разговор, вернее, его начало. Ясно. Ваш проект по автономному летающему крылу идет успешно? Проблем нет? Ну, как сказать, помощники, некомпетентные болваны, которые путают левую руку с правой, материалы, мусор, еще и регулярно отвлекают, практически срывают график. Так что если вам нужны результаты, то у меня их нет. Скажите, Адриан, а в чем ваша мечта?» Внезапно его отвлек своим вопросом ранее позабытый Паркер, чем сильно сбил настрой. «Что, мечта, у вас же она есть, в чем она заключается?» Парень, хотя сейчас язык его так назвать бы не повернулся, посмотрел на него через стекла очков. И хотя вопрос был задан достаточно вежливо, да и поза угрозы не несла, как и тон, но что-то такое зашевелилось в душе Тумса, заставив слегка ослабить ворот рубашки, сдержав дрожь от мурашек, пробежавших по спине. «Что за чертовщина?» – про себя возопил мужчина, не понимая своей реакции. Стоило лишь моргнуть, как весь ужасающий эффект схлынул, оставив его всего лишь перед любопытным взглядом простого школьника. «Причем здесь это, мистер Осборн?» – развернулся раздраженный Адриан к своему директору, желая высказать все, что думает об этом дурацком вопросе и столь глупом вызове, но не успел. «Ответьте на вопрос моего друга, мистер Тумс», — ровно произнес Гарри, перебив его. И это явно была не просьба. Да, все же в нем куда больше от Нормана, чем считалось. Быть настолько властным, надо уметь. Мечта, жить, обеспечить достойное будущее своей дочери, закончить этот чертов проект. Начало перечислять мужчина. Это все цели, задачи, которые вы ставите перед собой и прокладываете путь, чтобы их достичь. Достаточно просто и понятно, обыденно. В этом нет чего-то возвышенного, нет фантазии, недостижимого. Это не мечта, проговорил Паркер, вновь сосредоточив внимание на себе. Недостижимые фантазии. Губы Тумса растянулись в улыбке. Все же это все еще дети, умные, получившие большую власть и деньги, но дети. Это с возрастом уходит, оставляя лишь те самые цели. Мечтать хорошо, когда у тебя вся жизнь впереди, а сам ты из всех забот знаешь лишь проблемы с одноклассниками и как понравиться симпатичной девчонке. После заботы и проблемы становятся серьезнее, заставляя меняться. Мечта не накормит твою семью, не позволит оплатить страховку на лечение детей, не даст комфорт и удобства. Это все можно получить лишь тяжелым ежедневным трудом, за который получишь свой кусок с барского стола, надеясь, что в этот раз он будет щедрее, чем в прошлый, и этого будет достаточно на ближайшее время. Заодно опередить в этих тараканьих бегах всех прочих своих собратьев по несчастью, иначе рискуешь и вовсе остаться голодным. В таких условиях мечта становится неприличной роскошью. Так вы себя видите, Эдриан, тараканом, который только и может, что бегать, пытаясь ухватить лишнюю крошку со стола Эскорб, чтобы принести ее домой в семью. Паркер вновь неуловимо преобразился, заставляя внимать себе и прислушиваться. Желание огрызнуться пропало, даже не проявившись. Знаете, как говорят, бытие определяет сознание. Карл Маркс высказал эту мысль, когда писал предисловие к своему труду в начале этого века. Он считал, что среда, в которой мы существуем, культура, законы, политический и экономический строй, религия, все это влияет на наши мысли, чувства и мировоззрение, выстраивая их в зависимости от того, что требует общество. С одной стороны, весьма верная мысль, ведь люди – социальные существа, мы не можем жить в отрыве от общества, невольно перенимая его условности. Да и будучи ребенком, мы воспитываемся нашими родителями, которые и дают нам свой багаж знаний, начиная с банального «хорошо» и «плохо». Вот только если это абсолютный закон, то по какой причине происходят культурные революции, как зарождаются новые течения, как меняются цивилизации? Ведь они зарождаются самими людьми, что жили в том же обществе, что и все прочие. Как вы считаете, Эдриан, в чем может быть причина такого явления? Это какая-то глупая викторина, игра в угадайку, вся наша жизнь – игра, ответил еще одной избитой фразой юноша, улыбнувшись ему. Но вам ли не знать, что иногда на кону в таких играх совсем не игрушечные вещи, да и победить и проиграть в них можно совсем не понарошку. КХМ, это ведь была угроза. Ему угрожали, и кто? Эти вот, нет, не дети. Теперь язык не повернется их так назвать. Настоящие акулы, бульдоги, что вцепились в его глотку и не отпустят, пока своего не добьются. Но и он не крыса, так просто сдаваться не собирается. Даже если у них есть что-то против него на руках, и все же, перебил его Паркер, не дав высказаться или перейти в наступление, ваше крыло, ваши системы аэроманеврирования, костюм. Вы столько вложили в этот проект труда, сил и чувств, даже поступили с гордостью, чтобы работать на Нормана Осборна, который точно был не предметом мечтаний, дополнил его Гарри, встав рядом с другом и сложив руки на груди. Мало кто поставит столько всего на кон ради просто какого-то обычного дела. Вы ведь занимались им ранее, в своей компании, пока не потеряли ее, и здесь у вас появился шанс вновь вернуться к тому, что так страстно желали. И вы рискнули слишком многим ради этого, в погоне за фантазией, за мечтой, которую желали достичь, но внутренне наверняка понимали, что это невозможно, несбыточно. Ведь даже в случае достижения хоть какого-то успеха, мой отец отобрал бы все и вышвырнул вас на улицу, чтобы присвоить все себе. Но жизнь сделала снова крутой поворот, вы получили возможность, которая бывает лишь раз в жизни. Получили новый шанс, ваша мечта снова была рядом, практически в руках, настолько близко, что вы почти ощущали ее. Этот триумф, что позабыли обо всякой осторожности, как и Кар в свое время, возжелавший прикоснуться к солнцу, которое ощущал почти в шаге от себя. Переводя взгляд от одного говорившего к другому, Тумс окончательно растерял свой храбрый настрой и желание вступать с ними в спор. Их напор сбил его с мысли и заставил лишь безвольно следить за словами, пока в уме проматывались все коротко описанные факты. Его проект, его мечта, то, что было всего лишь глупой фантазией, которой он желал прославиться, стать кем-то значимым, как в глазах больших людей, так и в глазах семьи, особенно дочери, что редко его видела из-за работы. Сделать так, чтобы она могла разделить его желания и стремления, взлетев на его крыльях и прикоснувшись к небу, к солнцу. Но жизнь решила наносить ему удар за ударом. Сначала предательство партнера, потом шантаж Осборна старшего. Он почти потерял надежду и желал лишь обеспечить семью, все, что у него еще осталось. И затем предложение Гарри Осборна, новая лаборатория-мастерская, большие мощности и возможности, перспективы. Вначале он был рад и доволен, а потом беспросветно увлекся, утонул в своем желании, почти не воспринимая ничего, кроме этого. Его мечта стала наваждением. Он лишь сейчас вспомнил, что последние пару недель поздно приходил домой, даже огрызнулся на Ширил, когда она приставала с расспросами. Черт, он реально настолько зациклился на своем желании реализовать проект, что просто плюнул на все остальное. Решил пожертвовать своей семьей ради несбыточной мечты, но он столько ради этого сделал. Предлагаете бросить все, вот так просто? Его кулаки сжались и разжались. Предлагаю не стать вторым Дедалом, когда ради мечты вы принесете в жертву жизнь кого-то близкого. На его плечо легла рука. Тунс прошелся по ней к лицу Паркера. В этот раз он имел совсем иной вид, твердый и уверенный. Не тот хлюпик и мямля, как Адриан его себе представлял, что обычно возится с оборудованием и расчетами, лишь там становясь похожим на мужчину. Нет, этот Паркер был волевым, смелым и амбициозным, как и его друг, владеющий компанией. Мастерская от вас не убежит. У вас нет необходимости в гонке со временем. Все, что вас тормозит и не дает работать, ваша гонка за мечтой, проговорил Гарри, садясь вновь в свое кресло. Мечта всегда остается мечтой, пока вы не сделали ее задачей. Просто набором алгоритмов, следуя которым вы легко добьетесь своего, вновь перехватил инициативу Паркер. Я спрошу еще раз, в чем ваша мечта, Адриан? Дотянуться до неба своими руками, улыбнулся ему в ответ Тунс, окончательно приняв правила игры. Тут они смогли заставить его взглянуть на все под своим углом. Можно сказать, открыли глаза. Хотя и не просто так. Хорошая мечта, интересная. Но что касается вашего проекта, то чтобы его выполнить, всего лишь нужно создать алгоритм и следовать ему. Вы сможете выстроить свою работу так, чтобы этот проект не развалился, стремясь подменить работу мечтой? Смогу, мистер Осборн, уверенно кивнул мужчина. Отлично. Тогда я жду смету и техническое задание к понедельнику. Дополнительно будет проведено совещание по тем позициям, которые мы хотели бы предоставить муниципальным властям для возможности внесения в бюджет. Ваше участие строго обязательно. Я хочу услышать мнение всех ведущих специалистов моей компании по тому, что они могут сделать для улучшения жизни города и помощи гражданам. В первую очередь это важно и нам самим, ведь мы все также являемся жителями Нью-Йорка. Подумайте, что бы вы хотели сделать, чтобы улучшить жизнь своей семьи в социальной сфере. Хорошо, мистер Осборн, отлично. Тогда не буду вас задерживать, если у вас нет больше вопросов. Выходя из кабинета, Тунс уже прикидывал, как перестроит модель работы в своей мастерской. Пожалуй, ему и в самом деле стоит взять небольшой перерыв и отдохнуть, разгрузив мозги, и с работы уйти пораньше, зайдя в магазин. Возьмет ту бутылочку мартини, что нравится Ширил, чтобы извиниться за свое поведение, а потом попробует обдумать, чего же реально ему не хватает, чтобы завершить крыло. Ведь у него был концепт и почти готова технология. Тот же глайдер работал почти на том же принципе. И тут почти месяц он топчется на месте, отчего и ходил таким напряженным и раздраженным. Может и правда стоит взглянуть на проекты других лабораторий, для вдохновения, так сказать, может и перенять что-то, и свое предложить, а там уже посмотреть, что из этого выйдет. Хех, мальчишки все же переиграли его в этот раз, и грамотно, ему и сказать нечего, да идти на принцип сейчас будет глупо, но стоит взять на заметку, что Паркер в этой парочке не такой уж и ведомый, он точно не так прост, как рассказывала Валерия, и теперь его давние ощущения насчет парня находят свое подтверждение. Верно, нужно набраться терпения и не терять берегов, огрызнуться он всегда успеет. Фихлер, Видер, Вердамт, 10 встретила меня руганью лаборатории Актриус. Сама Оливия сейчас стояла возле макета установки поглотителя и с ненавистью смотрела на показатели, высветившиеся ранее на экране. Лаборанты и ассистенты сейчас сидели по углам и изображали занятость. Именно изображали, так как уже поняли нрав своего руководителя, не смея привлекать ее внимание. Хотя ранее попытки были, да, но тут работают куда менее волевые и самоотверженные люди, чем в той же полиции или службе спасения. Кидаться грудью на амбразуру добровольцев нет, а сейчас ученая из себя представляла тот еще дот. Это доказал и прибор, когда взметнувшиеся из-за ее спины стальные щупальца обхватили две выступающие пластины отражателя и оторвали ее от общей конструкции с оглушительным треском и снопом искр, после чего метнули их в противоположную от себя сторону, как раз к двери, у которой я находился. Пластины вонзились в металлопластик стен по обеим сторонам прохода. Я едва удержал свои инстинкты, чтобы не отреагировать соответствующим образом. Перерыв, командую ассистентом, после чего освобождаю проход. А, что, какого черта? Повернулась на мой голос Оливия, заметив, как лабораторию покидает последний помощник. Хех, она их пугает куда больше, чем я считал. Что ты себе позволяешь, Радзнаси 11? Всего лишь свожу к минимуму количество жертв инфаркта в стенах этой лаборатории, миролюбиво говорю ей, подходя ближе. Ничего, им полезно уже встряхнуть свои мозги, может, найдут их и начнут применять по делу. Никакого толку от бездельников. Смерив меня яростным взглядом, женщина отвернулась, сверляя им уже сломанный прибор. Если ты всех распугаешь, то толку будет еще меньше. Становлюсь рядом и проверяю итоги расчетов. Ты и так их зашугала настолько, что это влияет на твою работу. Ты хочешь сказать, что это моя вина? Она вновь посмотрела на меня, уперев руки в бока. Под халатом подрагивали искусственные конечности, которые в последнее время она регулярно носит на себе. Пусть и удалось их сделать из облегченного сплава, но такое точно не пойдет на пользу телу. Как она еще держится? Адреналин, рыба гниет с головы, пожимаю плечами. Следом резко выворачиваю корпус, пропуская удар механическим щупальцем в притирку с собой, после чего перехватываю их и дергаю на себя. Октавиус не удержалась на месте и стала заваливаться. Лишь в последний момент успевает упереть в пол два оставшихся манипулятора. Тем временем я не останавливаюсь и захожу ей за спину, после чего сжимаю руки и буквально выдираю два первых щупальца из крепления. Попытку отмахнуться от меня рукой даже не замечаю. Новый перехват и рывок, под треск разрывается еще два крепления. И так уже изрядно поврежденный халат падает, оставляя Оливию в подобии купального костюма, который облегчал контакт манипуляторов к телу. Освобождаю ее от последней стальной детали одежды в виде кольца, обхватывавшего ее торс до груди. ХМ, так, теперь ясно, эта дура внедрила части крепления в свою нервную систему через позвоночный столб. Отсюда и ее стремительно прогрессирующее плохое настроение, депрессия, раздражительность и злость, выходящая за всяческие пределы. Ее ЦНС просто не подготовлена к таким нагрузкам. И это лишь доказывает мои слова. Зачем ты это сделала с собой? А тебе не все ли равно? Оставшись сидеть на полу, проговорила уже устала ученая, так и не обернувшись ко мне. Было бы все равно, не был бы сейчас тут и не занимался приведением тебя в чувство. А кто тебя просил об этом? Она подтянула колени к груди и обхватила их руками. Справилась бы как-нибудь. Справлялась же как-то последние недели без тебя. Я уж вижу, как именно. Чуть не стала инвалидом, покачал я головой, после чего подхватил ее на руки. Эй, может, хватит уже, откуда эта внезапная ревность? Мы же вроде бы давно решили параметр наших отношений, не давая ей вырваться, прижимаю к себе и стараюсь поймать взгляд. Дело не в этом. А вот женщина старается отвернуться. А в чем? Ты ведь так и не отстанешь, устало вздыхает она, когда я подхожу к столу и усаживаю ее на столешницу, лицом к себе, встав меж ее ног. Неа, скажи, что будет потом? Октавиус все же решилась и посмотрела прямо на меня. После того, как я воссоздам свой реактор на основе мощности звезды, каждый из нас получит то, что хотел. Ты, мои мозги и услуги в качестве разработчика твоих штук. Я, грамотного и внимательного ассистента, что легко понимал меня с полуслова и мог решить любую проблему. Вон, даже помог мне устроиться сюда и получить доступ к таким ресурсам, о которых я даже не мечтала еще год назад. Она безрадостно улыбнулась, всплеснув руками, показывая на окружение. Ты выполнил нашу неозвученную сделку, а моя помощь тебе уже не так и необходима. Не со Скорпи его мощностями, да и твои способности не слишком уступают моим. Еще и эти выскочки из Baxter Building. Думаешь, я не поняла, для чего они приходили и почему так интересовались тобой? Может, я и слегка свихнулась, но не настолько, чтобы не замечать очевидного. И что дальше будет? Я снова стану всего лишь заумной очкастой профессоршей, что вернется в университет, или же останусь приживалкой в Оскарп в качестве подачки и выходного пособия? Я ведь уже близка к своей мечте, но, если я ее достигну, то что останется? Знаешь, я даже собиралась устроить саботаж, чтобы меня выгнали из компании, хихикнула она нервно. Я просто не хочу, чтобы все закончилось так. Кем я была до тебя? Одинокая, невменяемая и слишком увлеченная своими фантазиями стареющая ученая, которую мало кто слушал и понимал. Коллеги, ученики, знакомые. Они лишь терпели и мирились с моим присутствием из-за той или иной выгоды, что приносило им мое существование. Никто не верил в то, что я могу создать солнечный реактор. Даже твоя мать и Коннорс поддерживали меня из старого знакомства и жалости. А потом появился ты. Мне было плевать, что ты меня использовал и привлекал к своим делам. И я не интересовалась, каким именно. Ведь одно только то, как ты смотрел на меня, как слушал мои идеи и теории, как поддерживал и помогал. Это окупало все. А уж когда я поняла, что ты видишь во мне женщину. Признаюсь, я тогда слегка перебрала, но, ни о чем не жалею. Она твердо посмотрела на меня, ища что-то во встречном взгляде. Я же продолжал смотреть в ответ и ждал продолжения. Так и пошло. Чем дальше, тем интереснее и веселее становилась моя жизнь. Я ощутила второе дыхание. К тому же ты отвечал мне старицей. Как я могла не быть довольной? Женщина всплеснула руками. А уж когда меня перевели сюда, я была на седьмом небе от счастья. Первое время. А потом мы стали видеться все реже и реже. У тебя появились свои дела и заботы, которые занимали куда больше твоего времени, чем одна старая немецкая перечница. И чем больше я это замечала, тем яснее понимала, что скоро и таким редким встречам наступит конец. Мы ведь никто друг другу. Даже наши увлечения, лишь физиологическая необходимость и приятное времяпрепровождение, не больше. Еще и проект вышел на финишную прямую. Я осознала, что у меня просто исчезла мечта, сменившись работой. Еще и исчез стимул и вдохновение, сменившись серыми буднями. Думала даже от отчаяния обратить внимание на кого-то из этих. Но никто и в подметке тебе не годится. И я не говорю о твоих особенностях. Она со значением посмотрела на металлические обломки ее манипуляторов. Дело именно в тебе самом. Эту нишу занять не сможет никто. Ученая повесила голову на последних словах. Это самое романтичное признание, которое я только слышал. Верспоттеск 12. Вскинула она голову. Даже и не думал, покачиваю своей из стороны в сторону. Но и надумала ты себе, конечно. С чего ты взяла, что сможешь от меня уйти? Нет, я перефразирую, с чего ты взяла, что у тебя есть право выбора в этом вопросе. После всего того, что ты узнала про меня, неужели считаешь, что я оставлю тебя жить прежней жизнью? После всего, именно потому показывал и демонстрировал все это, я также кивнул на обломки. Ты такая умная, что глупая. Видимо, я действительно слишком долго отсутствовал, раз ты решила применить свой гений не в ту сторону. Что, ты, попытавшуюся что-то сказать Оливию я заткнул поцелуем. Лишь через пару минут отстранился под слабые попытки женщины отодвинуть меня. Что ты творишь, бастард 13? То, что и требуется в данный момент, выбиваю из тебя всякие глупости привычным нам обоим способом, чтобы настроить на рабочий лад. Более не обращая внимания на толчки в грудь, притягиваю ее к себе и снова целую, проходясь руками по костюму и находя все крепления, попутно щипая ее за соски и вызывая глухие стоны. Через несколько минут в закрытой лаборатории раздавались лишь стоны, да редкие прерывающиеся крики. Сопротивление же, и без того не слишком уверенное, пропало еще раньше. Актриус с удовольствием сама подставляла свои самые чувствительные места под мои ласки и совершала ответные толчки, насаживаясь на мой член. Хм, кто бы знал, что в итоге женщина в ней победит ученую. Я ли виноват в этом, или просто ее внутренние сути желания получили неожиданную свободу? Но я говорил правду. Отпускать столь сильно привязанную ко мне женщину будет глупо. Она слишком много знает и умеет. А желающая мести женщина страшна. Легче будет убить, но ее это будет ждать только в одном случае, при попытке меня предать. Что же, будущее покажет, что из всего выйдет. Глава 35. Иная сторона медали. Некоторое время спустя, подвальное помещение под одной из узловых станций метрополитена. Мэй Паркер. Выплывать из такой уютной и сладкой дремоты было очень тяжело, причем больше из собственного нежелания, чем по иным причинам. И это было странно, ведь она с детства боялась темноты, из-за чего частенько беспокоила маму и оставалась ночевать с нею. Лишь со временем этот страх прошел, не переросший в фобию, но само чувство дискомфорта так и осталось на всю жизнь. Хм, сбоку поддувает. Она снова ворочалась в постели и скинула одеяло, оставив окно открытым. Эй, Мэй. Чей-то громкий крик окончательно заставил девушку прийти в себя. Знакомый голос. Эн, это ты? Откликнулась она вяло, поднимая тяжелые веки и пытаясь вглядеться в окружающие силуэты. Вокруг царил полумрак, еще и остаточный эффект сна. В итоге пока что перед глазами все расплывалось. Мэй постаралась перевернуться, но тут же ощутила, что что-то этому мешает. Попытки дернуть руками сильнее ничего не дали, кроме понимания, она прикована к чему-то. Сон сняло как рукой. Что за черт? Уже осмысленно водя головой по сторонам, девушка постепенно приходила в ужас и отчаяние от своего положения, а также того, что случилось с ее подругой. Круглое помещение, которое было заставлено довольно дорогостоящим оборудованием и напоминало лабораторию, было при этом отделено ширмой от уголка для отдыха с диваном, шкафом и кухонным столом. Что случилось? Где мы? Ох, слава богу, что ты очнулась! С облегчением ответила та, вздохнув полной грудью, отчего та слегка подалась вперед, призывно выпячивая задорно стоящие девичьи соски. Да, они обе оказались обнаженными и прикованными к стене по рукам и ногам. На шее располагался ошейник, а в районе талии – пояса, что придавали как дополнительной устойчивости, так и ограничивали возможности для маневра. И такое положение было просто ужасным. Кто мог их захватить? И что планировал с ними сделать, раз оставил в подобном виде? Мысли, одна противнее другой, заполонили ее разум, едва не заставляя тот выворачивать желудок наизнанку от подступившей к горлу тошноты. «Я боялась, что он вколол тебе какой-то яд. Он? Кто? Это был Карнаж? А, ты не помнишь?» С удивлением смотрела на нее блондинка. «Точно, что же там случилось? Как ее могли захватить?» Последнее, что она помнила, как следила за молодой копией своей матери, как вдруг ей пришел сигнал маячка от Анастасии, который включался лишь в случае опасности. Быстро добравшись до места пелинга, Мэй заметила свою подругу, замотанную в паутину, а рядом с нею темную фигуру. Стараясь подобраться из-за спины, она совершила прыжок, как внезапно. Что там такое было? На нее что-то такое накатило. Черт, ей самой было стыдно, но сдержаться из-за прилива адреналина от страха она не смогла, попутно ощущая, как по бедрам кое-что потекло, выдавая ее с головой. Мэй, неизвестно, в этом голосе было больше шока или возмущения, но на саму Энн брюнетка старалась не смотреть, ее просто сжигало изнутри. Она такого никогда раньше не испытывала, даже когда игралась сама с собой, то было лишь жалким подобием этого ощущения. Значит, вот каким может быть настоящий оргазм, но почему он вообще произошел, да еще и такой силы, что одно воспоминание не на шутку возбуждает ее. Он точно что-то с нею сделал, вколол какой-то афродизиак, и теперь, поэтому они голые. Я, в порядке, стараясь вернуть твердость в голос, постаралась ответить Мэй. Да уж, вижу, ничуть не успокоенно ответила платиновая блондинка. Что он с тобой сделал? И когда? Задавала она вслух вопросы, которые крутились у обеих в голове. Я слышала от матери, что она как-то чуть не попала в переплет, когда пыталась задержать одного наркобарона-мутанта. Тот мог распылять жидкости вокруг себя в небольшом радиусе, а потом управлять этим паром. Таким образом он получил жидкий наркотик, который внедрял в своих жертв, а потом шантажировал новой дозой. Ее тогда только сила воли спасла и помогла добраться до отца, который и помог избавиться от эффекта. «Прости», понимая, что непосредственно она ни в чем не виновата, Мэй все же произнесла это, стараясь поддержать свою напарницу. Все же воспоминания об отце всегда были их болезненной темой, общей, с недавних пор. Ты тут ни при чем, просто вспомнилось, что с девушками та мразь поступала еще хуже. Тот наркотик обладал еще и эффектом афродизиака, попутно снижая критичность мышления и замедляя реакции. Таким образом они почти сами ложились под него и не могли ничего сделать. А потом, ты понимаешь, надоевшие игрушки он продавал в бордель своему дружку. Думаешь, этот тип пытается сделать с нами то же самое, сломить нас, использовать? Страх невольно прорезался в голосе девушки. Я, не знаю, может быть. Кстати, кто это был? Ты успела разглядеть лицо или узнать его по маске? Наверняка один из тех, кого наша мать встречала в свое время или сталкивалась мимоходом. Нет, помотала головой Анастасия. Точнее, я видела его костюм и маску, но они ни на что не похожи, да и он сам назвался. Вот только в нашем мире такого точно не было. Да, новая личность, одно из отличий, кто он, как назвался, паук. В этот момент они обе синхронно повернулись на звук открытия засова. Войдя в помещение и прислушиваясь к звукам снаружи, я рассматривал моих пленниц. Первый этап психологического прессинга – доставить объекту максимальный душевный дискомфорт, обнажение – один из наиболее распространенных методов воздействия. Человек, даже хорошо тренированный и обученный, будет внутренне сильно стесняться подобного положения. Пусть и постарается не подать виду, но будет подсознательно иметь это в виду, что скажется и на основном сознании. Тут же передо мной точно не мастера шпионажа и диверсионной работы. Просто девчонки с необычными способностями, имеющими физиологическую природу. И скоро я пойму, насколько они похожи на меня или Терезу. Послушай, ты совершаешь большую ошибку. Неуверенно начала говорить брюнетка с короткой стрижкой. Она же та, что слишком резко отреагировала на меня и мою близость. Сейчас я уже себя контролирую, но девушка смотрит все еще испуганно и затравленно. А вот блондинка молчит. Мы не собирались никому причинять беспокойство или мешать. Ты же местный герой, снова этот глупый термин. Что-то настораживает меня в их намеках и речи, но пока никак не могу понять, что именно. Может, попробовать разговорить? Подхожу ближе, захватив стул, и сажусь перед ними спинкой вперед, выставляя перед собой экран планшета. Кто вы? Мы не можем сказать наши имена, но меня зовут Паутинкой, а ее – Кошкой. И у нас очень важная миссия, от которой зависит жизнь многих людей. Откуда у вас эти костюмы и способности? Ты не понимаешь. Сильнее занервничала та. В этом городе появился один очень опасный тип. Мы должны его остановить. Иначе он уничтожит тут все. Весь город взлетит на воздух. Ты говоришь о мужчине в красном костюме с черным принтом паука и изображением зубастой головы на маске? Так, мне не нравится то, что они говорят. Похоже, мы с Гарри сильно ошиблись в своих предположениях. Они не вместе тут и не из-за Стейси. Точно. Ты знаешь, где он. Помоги нам его остановить. А экспрессии ей не занимать. И да, теперь я понимаю, что они точно слишком молоды и неопытны. Так легко идти на контакт и выдавать информацию, еще и пытаться получить помощь того, кто явно отнесся к ним не слишком дружелюбно. Это наивность или попытка заманить меня в ловушку. Вы так и не сказали, откуда получили свои способности, из какого вы города или штата. Если они связаны с Роксон, то я смогу локализовать местоположение. Если же это кто-то еще, мы. Короткая переглядка с подругой. Мы правда не можем этого сказать, ты все равно не поверишь нам. Я только собирался продолжить давить на них, как меня прервал сигнал одного из приборов. Так, образцы их крови подготовлены для анализа. Я достал пробирки и поместил часть материала на лабораторное стекло, поместив тот под штатив электронного микроскопа, который также передавал не только изображение, но несколько десятков иных типов данных на компьютер. Сначала все было довольно просто и знакомо, действительно, крайне схожая мутация с той, что досталась мне и Терезе, пусть и имеются отличия. Они легко проходили по статье «Погрешность или типовое изменение», без разности в основе. Скорее всего, тот паук или его яд, который подверг мутации эту разговорчивую брюнетку, были обработаны так же, как и наш, но без дополнительной обработки сывороткой ОС. Проблемы начались, когда я решил изучить ее человеческую часть генетического материала и... Компьютер выдал мне сходство. Такой или схожий образец уже был в моей базе данных. Стоило мне пройти по запросу, как я замер и отстранился от него, потрясенно моргая. Затем сделал повторный запрос на сравнение, и получил тот же результат. Коротко бросил взгляд на девушку, что сейчас нервно следила за моими действиями вместе с подругой. Нет, этого не может быть. Это невозможно. Тут же быстро достал образец крови второй девушки и также провел его анализ со сравнением по базе данных. Снова совпадение. И новый результат оказался лишь отчасти ожидаем, чем снова привел меня в шок. Такого не может быть, потому что не может быть ни ХМ. Мне в голову пришла неожиданная мысль, когда я вспомнил о своей недавней экскурсии и тех разработках, которые проводились в его стенах. Особенно то, что мне удалось понять из объяснений фон Дум и тех формул. Смещение по фазе уже позволит перейти предмету в иное физическое состояние, почти нематериальное, или не совсем материальное, а при получении дополнительного импульса энергии, и вовсе переместиться в так называемое четвертое или даже пятое измерение, может и выше, в зависимости от силы и параметров смещения. Если четвертое – это временная ось, то пятое – это причинно-следственные связи. То есть смещение по четвертому измерению позволит перемещаться в пространстве времени, а в пятом, по плоскости подобия, где причинно-следственные связи смещены относительно оригинальной оси. Именно на подобной теории и строится вывод фантастов о том, что существуют параллельные миры, которые отличаются от нас не сильно или сильно. В одном мы пошли налево, а не направо, условно мир смещен на десятые или сотые доли процента, а где-то мы поступили в иной университет, вышли замуж или женились на других людях, да банально сделали мелочь, которая кардинально изменила нашу жизнь. Например, занялись сексом со своей сестрой и будущей напарницей, породив от них двух дочерей. Все еще пребывая в некотором шоке и пытаясь осознать и принять то, что мне открылось, я вернулся на свое место перед пленницами. Или нет, смотрю на них уже иным взглядом, видя перед собой двух нервничающих соплюшек. И как они вообще тут оказались? Как их отпустили родители? Или же, что у них там могло случиться, что они оказались тут? Может, дело в том, третьим, террорист, что также владеет паучьими силами и схожим костюмом. Тоже родня, в семье не без урода, черт, как это все не вовремя. Твоих родителей зовут Тереза и Александр Паркеры, не так ли? Решаю окончательно убедиться в своей фантастической версии. Та резко вздрогнула и затравленно посмотрела на подругу. Точно, так и есть. Захотелось выругаться. Как тебя зовут? Я уже догадался, кем вы обе являетесь. Хотя и до сих пор не могу в это поверить. Устало вздыхаю под конец. Врать и скрываться смысла уже нет. Чем больше вы мне сейчас расскажете о том, что происходит, тем лучше я пойму суть и смогу помочь, а помогать придется. Они ведь тут никого и ничего не знают. И если тот парень смог заручиться поддержкой мафии, опираясь на знания их мира, что ушли явно вперед, по сравнению с нашим, нужно позаботиться о нем как можно быстрее. Эти явно не справятся сами. ХМ, сделать в уме зарубку, что стоит ожидать еще гостей из их мира, как минимум, обеспокоенных родителей. Энда, меня зовут Анастасия Осборнхарди, первой после непродолжительной паузы сказала блондинка. Н, смысла и правда нет, ты сама видела, что он провел анализ нашей крови, наверняка это и выдало нас, на ее взгляд в мою сторону оставалось только кивнуть. К тому же чем меньше останется недоразумений, тем быстрее мы выберемся из текущего положения, не так ли? А она куда разумнее и хладнокровнее подруги. Осборнхарди, странно, Фелиция вышла замуж за Гарри, имея ребенка от меня, я, Мэй Паркер, тут все ожидаемо, назвали наверняка в честь тети. А ты же теперь знаешь наши имена, так что можешь назвать и свое. Нет, это так не работает. Покачал перед ними указательным пальцем, получив в ответ возмущенные моськи. Это даже мило в какой-то степени, но открывать им тайну своей личности я точно не буду. Нет никаких гарантий, что они не раскроют меня перед людьми уже из моего мира. Да и я до конца не знаю, как все обстоит у них. Судя по всему, в их мире я так и не получил паучий укус. Анастасия – стопроцентный человек лишь со слегка улучшенным геномом. Похоже на сыворотку суперсолдата, но менее совершенную, если опираться на мои знания способностей Стивена Роджерса из архивов. Может, в этом и заключается отличие их мира, кроме смещения вперед во времени. Вопрос лишь в том, знают ли они, что я – паук. Эти две точно не знают. Хорошо, может, тогда отпустишь нас, раз все равно собирался помогать. Все еще продолжала смотреть на меня настороженно блондинка. Фелиция ее смогла правильно воспитать, а вот Тереза явно в этом вопросе сочковала. И почему я сам не занимался их обучением и натаскиванием? Они же сущие неумехи. Чуть позже. Мне надо все обдумать. Встаю со стула и начинаю ходить из стороны, думая над тем, что же действительно с ними делать. Ведь явно полезут на пролом и могут все испортить. Причем не только в плане поимки того красного, но и мои планы. При этом держать их тут тоже глупо. Это требует сиделки и охранника в одном флаконе, которые смогут о них заботиться и справиться при попытке прорыва. У меня нет таких средств. Держать их в искусственной коме опасно. Опять же, требует длительного присмотра, на всякий случай. К тому же нужно еще подбирать индивидуальный состав для каждой. Рисковать не стоит. Отпустить? Они точно не будут сидеть на жопе ровно и найдут себе приключений на задницу. ТЦ. Вот же свалились мне на голову. А ведь еще присмотр за сестрой. Ведь она прочно ввязалась в это дело с войной банд со своими подругами. Если просто перенаправить мафию в темную мне на помощь со Щайтеом, то и сестра может пострадать. Там уже будет все серьезно. Ее силы на фоне происходящего не будут сильно котироваться. ХМ. Невольно даже промычал себе под нос, приложив пальцы к подбородку, после чего взглянул на своих уже не совсем пленниц. Мои губы даже раздвинулись под шлемом в радостной улыбке. Как говорится, тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Безумная мысль, что при более тщательном рассмотрении смотрится все более гениально. Просто устранить одну проблему за счет другой. Взять этих двоих и подбросить сестренке, чтобы они вместе самоустранились из моих планов и окружения. Тереза точно так просто все не оставит и начнет выяснять правду про этих подростков, быстро выведя тех на чистую воду. Пусть не так быстро, как я, но думать и делать выводы Тесса умеет не хуже. Просто пользуется иными инструментами и использует иной подход. В итоге эти двое будут связаны отрядом сестры по рукам и ногам, стараясь не выдавать себя до последнего. А если и нет, то переключит их энтузиазм на поиск своего родственничка. В итоге они будут под присмотром, а заодно станут меньшей угрозой для моих планов. Все же найти одного человека в большом городе – задачка та еще, особенно если тот хочет скрыться и умеет это делать. Да и уже в новом составе девчонки точно получат неплохое усиление, мне придется меньше за них переживать. Там еще и Лауру приставлю к ним через несколько дней. Да, так и сделаю. Эй, что ты делаешь? Подала голос Мэй, когда я отошел к столу и начал набирать в инъектор раствор. Не бойся, больно не будет, как комарик укусит. Пишу ей в слегка ироничной манере, как обычно говорят детские врачи. Ты даже ничего не почувствуешь. Не-не-не, она даже задергалась в путах, но бесполезно. Про пауков маме также говорили, но в итоге все пошло не по плану. Правда, не надо, мы можем. Тут я быстро зафиксировал ее предплечье и сделал инъекцию. ТСК. Что ты, снотворное, видя состояние подруги, более спокойно спросила меня дочь Фелиции. Даже почти не стала дергаться, только для проверки и приличия, хотя страхом от нее несло ничуть не меньшим. Что ты хочешь с нами сделать? Решить проблему. Ты ведь понимаешь, что это еще не конец. Если мы останемся в живых, говорила блондинка, из последних сил стараясь не закрыть глаза и держаться в сознании, хотя перед глазами все уже наверняка плыло, то я тебя найду и найдешь, обязательно найдешь. Может быть, даже раньше, чем думаешь, пробормотал я тихо себе под нос, проверив пульс у обеих и их общее состояние. Хорошо, что они все же имели довольно схожие параметры и кондиции с уже известными мне образцами, вроде Терезы, Гвены и Джессики, а также Осборнов, чтобы я мог приготовить для них снотворные нейролептики. Почти безвредные, но быстро подавляют их нервную деятельность и заставляют терять сознание, после чего пациент проведет в бессознательном состоянии несколько часов, чтобы после пробуждения еще какое-то время ощущать себя крайне заторможенным и неловким. Их силы при этом также будут подавлены, так как сигналы в мышцы будут передаваться с перебоями и не полностью. Далее пришлось потерять время, чтобы переодеть этих горе-героинь обратно в их костюмы, и все же почему материалы не сильно далеко ушли от текущих, что есть в моем распоряжении. Их мир отстает в техническом развитии или тут иная причина, после чего перетащить их в ту же самую квартиру, которую ранее предоставлял Терезе, засветив. Там я положил их на кровать, после чего помахал рукой в камеру и ушел прочь. Хах, все же решили следить, но не пользоваться гостеприимством. На всякий случай. Паранойю одобряю. Я остался ждать Терезу и ее напарниц на крыше высотки неподалеку, чтобы проследить за вручением подарка. Я же обещал сестре, хотя думал тогда об ином, но неважно. А вот и они, настороженно осматриваются. Вперед прошла Джесс, пока Гвен стоит на стреме, а Тереза пытается проверить округу. Грамотно. Наверняка еще и МДЖ следит за ними по окружающим камерам. Оракул. Как пафосно и высокомерно. Вполне в стиле Уотсон. Ее амбиции всегда были выше возможностей. В какой-то мере это даже неплохо, хотя иногда заставляет ее гонор и язык идти вперед логики и здравого смысла. Вспомнить хоть ее конфликт с директором в прошлом году. Ладно, тут подарок вручен, а теперь пора навестить еще кое-кого. Черт, чувствую себя настоящим Санта-Клаусом, а до Рождества еще больше месяца. ТСК, точно, в пятницу еще Хэллоуин. Сколько забот, но чему я смог научиться как у отца, так и у Рамоса, не стоит пытаться все делать самостоятельно. Главное, найти нужного исполнителя. И для одной из оставшихся проблем я знал одного такого, такую. Курт Коннорс был проблемой, которую не стоило оставлять на самотек. Но нужен был человек, как хорошо разбирающийся в теме, так и тот, кто не решит играть в свою игру, видя столь необычный объект изучения. Плюс еще не особо болтливый, не задающий ненужных вопросов и не очень щепетильный. С этой мыслью я приземляюсь на край корпуса Empire State, смотря на свет из окон уже восстановленной лаборатории. Вот и последняя на сегодня цель моего визита, а также последняя встреча-сюрприз. В этот раз, не для меня, к счастью, не люблю сюрпризы. Прыжок, переход по стене, еще пара тихих скачков и вот я уже у цели. Проникать внутрь пришлось через форточку воздуховода в нескольких метрах от самой лаборатории. Сейчас все же не особая ситуация, чтобы вламываться, ломая двери или окна, или же привлекать к себе излишнее внимание шумом. Моя цель может оказаться внутри не одна, что сомнительно, но не невероятно. Так что пришлось проявить свои навыки в бесшумном перемещении и гибкости, ползя буквально на кончиках пальцев, изогнувшись так, что ни один гимнаст не повторит. И вот уже я на месте. Небольшой осмотр показал, что я был прав, она одна. Сидит перед блокнотом с альбомными листами и черкает в нем, что-то бормоча себе под нос, попутно сверяясь с какими-то данными на мониторе компьютера. Что же, пока она была достаточно увлечена, я смог аккуратно поддеть крышку вентиляционного короба и выйти наружу, возвращая ту на место. По потолку переползаю в точку прямо над женщиной, зависая на секунду. Она слегка вздрагивает и оглядывается, после чего качает головой и возвращается к своим делам. Хорошая природная интуиция, пусть и совершенно не развитая. Прикрепляю себя паутиной к потолку и спускаюсь вниз головой в стиле настоящего паука, пока не зависаю точно за ее правым плечом. Быстро вытягиваю руки вперед, зажимая ей рот и перехватывая руку у плеча, чтобы она не дернулась и не повредила себе что-то. В перчатку отдается задавленный крик, попутно другой ощущая несильный рывок. Блокнот и ручка падают на пол, но более не слышится ни звука, лишь суматошные подергивания. Спрыгиваю на пол и разворачиваю женщину к себе лицом, чтобы закончить данный фарс. Она замирает, как олень в свете фар, перестав вырываться. Я осторожно отпускаю ее и убираю ладонь от рта. Не похоже, что собирается кричать. Хотя истерика вполне может быть, вон как губа дрожит, да и руки. «Саша, это ты?» — вновь говорит она по-русски, после чего вытягивает руку вперед и медленно касается меня, будто боясь, что исчезну. «ХМ, знакомый феномен, но сейчас следует воспользоваться им, чтобы решить дела. Потом углублюсь в это. Я не знаю, почему ты так зовешь меня, но у нас есть одно незаконченное дельце, не так ли?» Показываю ей на Амслине. Она его почти наверняка помнит. «Ты говоришь о том случае?» Все еще продолжая всматриваться в мой шлем, спрашивает у меня Мэри. Руки также не уходят с моих плеч. Черт, она хоть понимает, как это смотрится. Даже слепой понял бы ее чувства, что она испытывает к этому самому Саше. Да, черт возьми, даже я сам начинаю ревновать и завидовать такому отношению. Верно, и тут нужна твоя помощь. Я смог его поймать. Что?